подсчитывается показатель научного резонанса. В числителе набранные баллы, а в знаменателе общее число печатных работ. Скажем, работ всего 10, а ссылок на них 34. Из них 32 ссылки первого типа, 2 ссылки второго типа. 2 умножается на 10, получается 20. И ни одной ссылки третьего типа. Всего баллов 32 плюс 20. Получается 52. Разделив эту сумму на число публикаций, получим коэффициент 5,2. Погоня за количеством печатных работ приводит порой к уродливым явлениям. Ученые публикуют один и тот же научный результат в разных изданиях, чуть-чуть изменив заголовок и слегка переделав первые абзацы. Затем из трижды опубликованной статьи приготовляют тезисы, которые идут в трудах конференций, симпозиумов и съездов. Менее удачный вариант той же статьи посылают ведомственный сборник, который нередко издается за счет авторов ввиду нерентабельности издания. Цифра печатных работ неуклонно ползет вверх, и очевидно, что это не тот прогресс, которому нужно содействовать. Выход существует, и он не сложен. Стоит только сделать научной нормой, что количество публикаций ставится в знаменатель предлагаемой формулы. Гнаться за количеством статей невыгодно. Это может резко снизить показатель научного резонанса. Эмпирические методы оценки способностей. Видный американский инженер Окоп, на протяжении многих лет руководивший большой исследовательской лабораторией по электронике, рекомендовал следующие 8 приемов, помогающих отбирать молодых талантливых сотрудников. Первое. Просто спросить у пришедшего, считает ли он себя творчески одаренным. Люди, как правило, трезво оценивают себя в этом отношении. К тому же не заинтересованы в обмане, понимая, насколько рискованно для бездарного человека занять место, требующее творческого мышления. Например, место ведущего инженера. Недостаток этого приема в другом, многие сами не осознают своих возможностей. Второе. Выяснить количество запатентованных изобретений и оригинальных статей претендента. Обзорные статьи и отчеты о текущих экспериментах в счет не идут. Третье. Если вновь поступающий молод и не имеет еще собственных трудов, надо выяснить, в какой мере его мышление не шаблонно. Пусть вспомнит те лабораторные работы, которые занимали его в бытность студентом, и произвели на него впечатление необычностью и красотой. По его рассказу можно будет судить, предпочитает ли он решение головоломок простому заучиванию фактов. При этом надо принять в расчет, что одаренный человек склонен говорить о плохо изученных и неясных сторонах предмета, в отличие от неодаренного, который говорит лишь о том, что твердо известно. Четвертое. Необходимо проверить, насколько новичок использует свое зрительное воображение. Одаренные люди, особенно в области техники, широко используют зрительные образы и представления в процессе мышления. Пятое. Следующий прием – установить направленность личности. Есть люди, ориентированные на физическую активность, спорт, или эмоциональную музыку. Потенциально одаренные в техническом отношении люди испытывают удовольствие от умственной работы. Шестое. Коснуться в личной беседе какой-нибудь профессиональной проблемы. Иной претендент охотно приводит мнение высокопоставленных лиц, ссылается на авторитетные источники, но не стремится высказать собственное суждение. Такой человек может иметь высокий IQ, но очень мала вероятность того, что у него развиты творческие способности. Седьмое. предложить новичку конкретную задачу.